Глава 65. «Ну что?» — спросила Кирка. «Готова?» «Готова, но не сегодня», — ответила я. Ведьма красноречиво хмыкнула, мол, кто бы сомневался. Решила все-таки со своим красавчиком по-человечески попрощаться. Ну и правильно, а то взяла моду. Ни ответа, ни привета, письмо вон, и то через кошку передать решила. Ну что за дикари так поступают? «Англичане», — отмахнулась я. «Кто?» «В вашем мире их нет. И слава безликой». «Церцея, пожалуйста». Я, кажется, узнала, почему Агнесса все еще здесь. Бывшая нянька мгновенно стала серьезной. «Говори». Я быстро пересказала разговор с Агнессой. «Она покажет мне, где дневник, этой ночью, а потом я уйду. Я очень прошу передать его Киру. Может, снятие заклятия нужным способом будет недостаточно. И Шир недаром подозревал, что тут дело не только в Катлин. Сыграл свою роль сильный яд. И ключ к грани там. Я отдам его дриадам, и они его уничтожат, чтоб наверняка. Я уже договорилась». «Вот как значит», — пожевала губами ведьма. «Договорилась, значит. Дневник, значит, передать. А сама что же?» «А я не смогу». «Твое право, леди». «Что?» Ведьма развела руками, показывая, что уж как есть. «Но ты же леди Тхрагорская». Я вздрогнула. Ни разу с тех пор, как поступила к Церцее в ученице, та не называла меня леди. Майка, а чаще Аншанка из соображений конспирации. Я уже отвыкла, чтобы ко мне так обращались, и не хотела бы привыкать снова. Воспоминания о той жизни, когда я была леди, слишком-слишком болезненны. Агнесса не обманула. В замок она повела меня по тому самому коридору, из которого когда-то выводили Греста с Рамирой. Выросшая здесь Агнес ориентировалась в лабиринте под замком как дома, хотя, собственно, замок и был ее домом. Лучшего места для тайника, чем старый колодец под замком, и представить себе было невозможно. «А зачем тебе дневник, если ты все равно решила уйти?» — спросила Агнес, когда мы выбрались с добычей наверх. В сумке, перекинутой через плечо, лежал дневник моего отражения, запечатанный магической печатью, но мне такая, к слову, вполне по зубам. Несколько ветхих фолиантов и ключ из черного матового металла в виде старинного символа. «Там могут быть другие ценные сведения», — ответила я, — «о других преступлениях, Катлин. К тому же это документ, про храм подтвердит его подлинность. На тот случай, если Кира призовут к ответу за ее смерть. После того, как проклятие будет снято, я не дам за жизнь Катлины и ломаного гроша». Агнесса повздыхала, покачала головой. Непонятно было, согласна она со мной или нет. Преданная возлюбленным мужем, который поклялся беречь ее, защищать и любить до конца своих дней, леди Агнесса Помаевская даже после смерти продолжала верить в любовь и не скрывала своего мнения по поводу моего плана. «Ты совершаешь самую огромную ошибку в своей жизни», — наконец сказала она. Собственно, помощь Церцеи в том, что казалось обнаружение того самого портала в боковой башне, мне даже не понадобилось. В дневнике Катлин, за которым я просидела до утра, была наглядная карта замка, тем самым обозначенным на ней порталом, через который она и перетянула меня в этот мир. Даже схема, как его активировать, имелась. Впрочем, уж с активацией, я скажу без ложной скромности, сама справилась бы. Со мной и вправду занимались блестящие наставники. И Церцея была лучшей из них. Перед тем, как отправляться к порталу, осталось последнее дело. А именно, отправить Киру письмо. С Беськой. Только вот беда. Не нашлось ни кошки, ни этого самого письма, которое я хранила в выделенном мне под личные вещи сундуке. Не веря, Я перебирала тетрадь за тетрадью, но письма для Кира найти не могла. Но я помнила его наизусть, слово в слово. «Если ты читаешь это, значит, пришло время снять проклятие, Кир. Ты, должно быть, уже знаешь, почувствовал, что я ушла. Я верю, что однажды ты сможешь понять меня и простить. Я оказалась куда больше эгоисткой, чем ты. Но я, правда, не смогу жить, зная, что могла избавить тебя от проклятия и не сделала это. Я видела тех, над кем проклятие крови одержало верх, и это страшно, Кир. Пожалуйста, сделай это для меня. Будь счастлив. Я буду вечно любить тебя. М.М. Церцея. Очнувшись от мысли, я помотала головой. Вы не видели мое письмо? Это которое? Обернулась ведьма. Которое ты никак отправить не решишься. Его. Ведьма пожала плечами и снова отвернулась, вернувшись к травам, разложенным на столе для просушки. «Видела», — буркнула она наконец. «Церцея, только не говорите, пожалуйста, что выбросили его». «Вот еще», — фыркнула ведьма. «Делать мне больше нечего, чужие письма выбрасывать». Я вздохнула с облегчением. «Тогда где оно?» «Надо думать, у адресата». «Что? Вы шутите?» «Погодите, а где Беська?» «С ней и отправила», — пожала плечами ведьма. «Два дня уж как. Шутить еще с тобой». «Что вы наделали? Церце, ну вот кто просил вас?» «А что ты уходишь по-аглицки? Уже передумала?» — не оборачиваясь, спросила ведьма. Мне показалось, что в ее голосе как будто промелькнула надежда. «Не передумала». «Тогда что ты мне голову дуришь?» «Как вы не понимаете? Я ведь написала, что пришло время снять проклятие». «Хорошего же ты мнения о своем муже, миледи», — зло сказала Церцея, оборачиваясь снова. «Раз уверена, что стоит ему твою писульку получить, как тут же на другую полезет». Больше я не сказала ни слова. Цензурного. Правда, прежде чем начать выражаться трехэтажно, покинула дом Церцеи, по-английски, не попрощавшись. Спустя час я стояла перед той самой стеной, которая скрывала за собой портал. К тому времени я уже была благодарна Церцее, что отправила письмо за меня. Уверена, она найдет нужные слова, когда Кир потребует объяснений. А в том, что потребует и очень скоро, можно не сомневаться. Поэтому мне следует поспешить. Потому что... Если хоть раз еще его увижу... Нет, передумать уходить я не передумаю, только вот хуже сделаю. Однозначно. И себе, и ему.